на Фонтанке. Названы бомбы как орудие покушения. Только вместо имени Плеве он поставил имя Лопухина и не назвал ни имен участников, ни времени, на которое покушение было назначено. Попутно Азеф поставил вопрос о прибавке ему жалования. Возможно, что Азеф прибавил бы к своему рассказу и еще кое-какие детали, если бы к его просьбе о жаловании отнеслись с большим вниманием. Но этого не случилось. То ли Лопухин заподозрил Азефа в своего рода вымогательстве, связь между просьбой о прибавке и раскрытием заговора против того, от кого зависело решение вопроса о прибавке, действительно была слишком очевидна, то ли он действительно решил наводить экономию на расходование полицейских денег, только к просьбе Азефа он отнесся больше, чем холодно, хотя и не ответил прямым отказом, обещав снестись предварительно с Ратаевым. Дело явно откладывалось в долгий ящик. На этом закончился визит. Непосредственно после этого разговора Азеф покинул Петербург. С членами боевой организации он условился встретиться после покушения 4 апреля в Двинске. Но поехать он предпочел не в Двинск, а за границу. Сначала он сообщил Гоцу о предстоящем покушении вместе с подробным изложением своих сомнений. Затем явился в Париж к Ратаеву. Таким путем он перестраховывал себя на все стороны, от всех возможных обвинений. Если бы полиция воспользовалась его указаниями относительно подготовки покушения против Лопухина и организовала бы внимательный надзор за подходами к зданию департамента, она могла бы натолкнуться на боевиков, готовивших покушение против Плеве. Заслуга этого ареста в глазах полиции принадлежала бы ему, Азефу. Но в глазах террористов подозрение на него пасть не могло бы. Он был как раз тем, кто указывал на эту опасность задуманного предприятия. Его не послушались, в этом беда. Из допросов же стало бы ясно, что о покушении на Плеве полиция не подозревает, что она предполагает, будто имеет дело с планом о покушении против Лопухина. При самой настороженной подозрительности пришлось бы арест объяснить внешним наблюдением. Если же полиция окажется невнимательной, и несмотря на предостережение Азефа, покушение против Плеве состоится как раз у здания департамента, то у Азефа заранее подготовлено объяснение. О том, что какое-то покушение готовится, он предупреждал и даже точно указывал, в каком месте оно намечено. Он только не знал, против кого оно направлено. В детали плана он не был посвящен. А впрочем, возможно, что в последнюю минуту план был изменен после того, как революционеры в процессе подготовки установили, что можно убить не Лопухина, а самого Плеве. В глазах же революционеров удачное покушение против Плеве, совершенное отрядом Азефа, все равно было бы поставлено в заслугу больше всего ему. Все знали, что без него неопытные боевики испугались и разбежались из Петербурга, и что только он своим авторитетом вернул их на места и заставил продолжить работу. Игра была рассчитана тонко. Азеф при всех ее исходах оставался в чистом выигрыше. В беседе с Ратаевым Азеф сообщил о своем визите к Лопухину и в ответ, несомненно, узнал от него, что запрос о прибавке ему жалования из Петербурга –